Александр Кронос, Аутим, книга 5, интерлюдия 1. Ты видел, что творится на втором ярусе? Озабоченный голос толстяка заставляет напарника приоткрыть глаза и повернуть голову в его сторону. Не думал над тем, чтобы побольше отдыхать. Сезон, мы и так двое суток пашем без продыху. Сколько можно? Пухлиш устало вздыхает. Я сам отрубаюсь. Но зато четвертый ярус стабилизирован. Второй слабо усмехается. Ага, развелось этих инженеров, как собак нерезанных. Откуда только берутся? Напарник бросает в его сторону странный взгляд. Ты еще скажи, что не догадался. Те 7 транспортов, что перенаправил Сырцан. До хрена людей, которые зависли на нижних ярусах. Брюнет взмахивает рукой. Да брось, как они могли там выжить? Внизу хаос, кровь и насилие. Спусти туда инженера, убьют через 5 минут. Или превратят в раба. Губы его объемного товарища кривятся в ухмылке. Люди способны на многое, чтобы выжить. А у наших были знания. Это дорогого стоит. Второй хмурится, рассматривая толстяка, как будто только его увидел. Наших, Сырцану не следовало так поступать, я согласен. Но и те, тоже были хороши. Помнишь ведь, что они хотели сделать? Бросить все и рвануть наверх. Как будто там, на 8-м, нас кто-то ждет. Мне жаль, что в итоге они все сдохли на нижних ярусах. С другой стороны, мотивацию Сырца я тоже прекрасно понимаю. Толстяк откидывается в кресле и, крутнувшись, разворачивается к напарнику. Я все помню, Свон, включая то, как мы вместе прикончили Сырца. Так было нужно. Но знаешь, я все чаще думаю о том, что может и стоило подняться наверх, группой, в экзах, со стволами. Само собой, на 8-м нас никто не ждет, как и на 9-м. Но хотелось бы понять, что за дерьмо тут творится. Худощавый брюнет прищуривает глаза, расплываясь в усмешке. Тебе поспать надо, а то лезет в голову всякое. Мы понятия не имеем, что там наверху. Сколько еще ярусов, какие там могут быть твари, кто встретится на пути. Может и нет никакого конца, и все это бесконечная череда ярусов, которые сменяют друг друга, до бесконечности. Пока ты снова не упрешься в реакторную зону, оказавшись в самом низу, и всплакнув, пустишь пулю себе в висок. Херово звучит, правда? Взмахнувший рукой толстяк шумно выдыхает воздух. А если выход совсем рядом, вдруг нам до него рукой подать? Вот сидим тут и сами не знаем, насколько близки к свободе. На секунду замолчав, добавляет. Бесконечного числа ярусов тут быть никак не может. Эта хреновина должна где-то заканчиваться. Брюнет скептически усмехается. А ты вспомни теорию сжатого пространства, с бесконечным расширением во все стороны. Помести внутрь этот комплекс, что получим на выходе? Расширяющуюся бесконечность, из которой не выбраться. Так-то, знаешь, мне может и надо поспать, но тебе точно надо поменьше пить. Дикие вещи рассказываешь. Как ты собрался поместить внутрь сжатого пространства металл? Да так, чтобы он держал форму и защищал от воздействия живых людей? Его коллега прикрывает глаза, вытягивая ноги. Ладно, этот спор тоже может быть бесконечным. Что ты там говорил про второй ярус? Качнувший головой Пухлиш косится на монитор. Сначала активировался управляющий медицинским объектом, а только что запустился один из суп-управляющих. Боюсь, ситуация выходит из-под контроля. Брюнет открывает глаза, сразу выпрямляясь. Что? Как так? Там же тишь, да гладь всегда. Внешний контакт. Кто-то, располагающий нужным социальным статусом. Их совет уже прислал мне запрос о срочной поддержке. Худощавый иронически улыбается. А ты что, обещал им поддержку? Пухлиш озадаченно разводит руками. Нужно было как-то заставить их сотрудничать. Но мы же ни хера не можем сделать. Или можем? На лице первого инженера появляется смущенное выражение. Нет, конечно. Меня больше волнует, как кто-то мог оказаться на втором ярусе и добраться до суп-управляющего. Они все под максимальной защитой. Те парни, что были с инженером. Чем не вариант? Я этих сук хорошо запомнил. Ты меня тогда еще заставил лимит потратить. До сих пор одному спать приходится. Его собеседник машет рукой. Невелика потеря. У тебя каждая новая шлюха из биореактора – любовь всей жизни. Потом она через несколько недель разваливается, и ты штампуешь себе новую. Пойми, тут все чуть опаснее, чем кажется. Если они доберутся до основного управляющего, тот зальет кровью весь сектор. В него же старые схемы заложены. Въезжаешь, а потом промониторит все вокруг и начнет гребанную экспансию. Всю экосистему раздолбает в клочья. Брюнет поднимает вверх указательный палец. Слушай, а ведь мы все-таки кое-что можем сделать. Поймав на себе вопросительный взгляд Пухлиша, довольно кивает. Реакторная зона. Пустим наверх отходы, задействуем аварийные протоколы. Мол, радиоактивное заражение, вся херня. А потом под это дело заблокируем весь сектор. Хрен оттуда кто выберется. Активируют управляющего и шут с ними. Пускай развлекаются и танцуют под радиоактивным пеплом. До остальных секторов все равно не доберутся. Да и наверх эти парни не поднимутся, кем бы они там, нахрен не были. Глава И, застыв на месте, еще раз пробегаю глазами строчки текста. Какого хера то, без всяких разговоров и без права выбора. Нет, я само собой рассчитывал на получение задачи, но не в таком формате. Отступив от терминала, оглядываюсь по сторонам. Задачу я понял, но сейчас нам требуется поддержка. Импланты, оружие, транспорт и безопасное место. Тишина, и свет тут пока не загорается. Странно. Собираюсь крикнуть еще раз, но тут в воздухе снова вспыхивает текст. Энергопитание отключено. Система голосового оповещения не работает. Динамик терминала поврежден. Не успеваю удивиться, как вылезает следующее оповещение. Вам выставлено задание. Проследовать к указанной на карте точке. Произвести проверку транспорта. Оплата. Один имплантация любого уровня. Формулировки заставляют машинально вздохнуть. Ладно, придется отталкиваться от того, что есть. По-другому, теперь уже не получится. За мной. Нас должны эвакуировать. Выбрав направление, быстро шагаю вперед. Почти сразу слышу голос Уны, шагающий справа от меня с клинком в руке. Это всегда так? Темнота, тишина, тусклые экраны. Машинально усмехаюсь. Обычно нет. Яркий свет, звучные голоса и выбор из списка задач. Но у нас тут немного критическая ситуация, потому и обстановка соответствующая. Слева гулко топает уран, врубивший фонарь на втором плече, заливая путь светом. Харр с Эйрой прикрывают правый фланг, Данри и Хэч левый. Первым ненадолго установившуюся тишину нарушает Якудза. А что это вообще было? Мы подошли к какому-то экрану, он засветился, а теперь бежим хер его пойми куда по подземным переходам. Это нормально? Не отрывая взгляда от карты, отвечаю. Ты же слышал, для стандартной ситуации, нет, но у нас совсем другой расклад. Поэтому вот так, тот все равно не успокаивается. Тем не менее, босс, как ты понял, что нам надо куда-то идти? Да твою же дивизию. Интерфейс, мне выставили задачу с его помощью. Тут нет энергопитания, а динамик поврежден. Поэтому биокомпьютер не смог ответить голосом. Сворачиваю направо и на момент останавливаюсь, разглядывая коридор. Никого. Точно такая же ситуация, как и во всех остальных. Шагая дальше, продолжаю говорить, предупреждая следующий вопрос. Хэч, наши интерфейсы отличаются от твоего. Доберемся до клиники или чего-то похожего на нее и исправим это. А теперь, заткнись и выполняй задачу. Еще один поворот. Мы прошли уже почти 150 метров. Наверху, скорее всего, успели найти тело Иннета и поднять тревогу. Теперь только вопрос времени, когда они спустятся сюда в поисках убийц одного из террористов, а заодно и тех, кто обрек их корпорацию на полное уничтожение. Передовые части наверняка сцепились с эйсами, ситуацию уже никак не объяснить недоразумением. Ответный удар однозначно последует, и после этого от компании террористов ничего не останется. Другой вариант, они просто сбегут, тоже логичный. В здании осталось совсем немного охраны, основная масса отправилась в атаку на эйсов. Сначала они узнают, что новый руководитель мертв, а потом поймут, что никакие ликвидаторы на помощь их ударной группировке не пришли. Могу поспорить, большая часть точно задумается о спасении собственной жизни, а не о месте. Сверяюсь с картой, теперь еще 150 метров по прямой и будем на месте. Если прикинуть масштаб, то мы уже вышли за пределы здания, или вот-вот это сделаем, быстрее. Осталось совсем немного, переходим на медленный бег и скоро оказываемся в указанной точке. Так, и где тут транспорт? Вытянутое прямоугольное помещение со сплошными металлическими стенами. Уран, свет на стены. Медленно веди по всем периметру. Через 10 секунд вижу объект поисков. Шов между пластинами металла на одной из длинных переборок. Подойдя, изучаю его. Похоже, именно тут и находится выход. Только вот открываться он не желает. В целом, очевидный расклад. Раз нет энергии, то и работать ничего не должно. Но эта логика не отменяет вопроса о том, как нам открыть проход. Конечно, если это вообще он. Достав нож, пытаюсь воткнуть лезвие. Не получается. Хм. Поворачиваюсь к роботу. Если будет за что зацепиться, Сможешь открыть? Мгновение тот молчит, изучая стену. Слегка наклоняет голову вправо. Возможно, но не факт, что заряда батареи окажется достаточно. Звучит не слишком оптимистично. Но других шансов у нас, пожалуй, нет. Вжимаю кнопку на ноже и всаживаю его в металлическую стену. Пробивает. Отлично. Еще несколько раз повторяю схему, в конце концов вырезав кусок стали. С другой стороны молча придвигается Уна, активировавшая меч, и я отступаю влево, освобождая пространство для удара. Теперь дело идет куда быстрее. Правда, и полоса индикатора заряда ее клинка бодро ползет вниз. К моменту, когда заканчивает, батарея оказывается почти полностью опустошена. Зато, теперь робот может ухватиться. Вцепившись в металл, давит в разные стороны, и плиты со скрипом начинают расходиться. Спустя пару мгновений открывается проем, в который можно заглянуть. Сука, тоже темнота. Что такое транспорт без питания? Бесполезный, мать вашу, кусок металла. В голове мелькает мысль дать команду остановиться, но я себя сдерживаю. Если сейчас не прорвемся, то остаток заряда батареи урана нам все равно не поможет. Плюс за этими плитами в любом случае есть какой-то выход. Если там может пройти транспорт, значит рвануть пешком тоже получится. Кивнув собственным мыслям, жду, наблюдая за ситуацией. Когда ширина бреши достигает почти метра, выдаю приказ. Все, хватит. Робот осторожно убирает пальцы. Плиты пока остаются на месте. Хорошо. Сам я делаю шаг вперед, присматриваясь. За проходом еще полоса в полметра металла, после которой начинается тоннель. Оказавшись за стеной, кручу головой. Слишком темно, ничего не видно. Сдвигаюсь на пару метров вправо, освобождая путь для урана. Сразу становится светлее. Теперь можно рассмотреть что-то вроде поезда, стоящего справа от нас. Хотя, скорее вагон, просто длинный. Собираюсь сообщить, что мы отправляемся дальше пешком, как наверху вспыхивает свет. Вскинув руку, прикрываю глаза. Значит, здесь все-таки есть питание. Пытаюсь осмотреться уже при ярком свете, но тут появляется новое сообщение. Задействован резервный источник питания. Ориентировочное время работы. От 24 до 28 минут. Вот оно как. Значит, врубили аккумулятор. Быстрее. Проходим и забираемся в эту херовину. Когда добираюсь до транспорта, дверь медленно отъезжает в сторону. Заглянув внутрь, вижу те же самые признаки длительного перерыва в эксплуатации. Мало того, что все покрыто пылью, но еще и не работает половина ламп. На секунду остановившись, бросаю взгляд вверх. Так и есть, наверху тоже пашет только часть светильников. Ладно, хорошо, что после тысячи лет, хотя бы что-то способно функционировать. Кто бы ни занимался созданием всего этого, их технологический уровень однозначно зашкаливал. Уран протискивается в проем, и пол транспорта жалобно скрипит. Следом один за другим втягиваются остальные бойцы. Данри молча занимает одно из свободных кресел, а вот Хэтч с интересом разглядывает технику изнутри. Вот на этом ездят парни, что построили этот комплекс. Внутрь заходит Эйра, замыкавшая построение, и дверь с тихим шипением закрывается. Я же бросаю взгляд на бывшего мафиози. На этом катаются те, кого они сюда забросили. Тот с интересом хмыкает. А что у них самих? Вы их вообще видели? Транспорт дергается, начиная двигаться. А хочу, отвечает Эйра. Потомков их встречали на первом ярусе. Те еще ублюдки. Блондин поворачивается к ней, и девушка продолжает. Выяснили, что у них другой алфавит, а комплекс как-то связан с войной. Правда, в процессе пару раз чуть не сдохли. Тот кивает, а я отдаю команду. Отставить разговоры. Неизвестно, куда мы сейчас приедем и что там нас ждет. Хар, Данри, ко входу. Если обнаружится опасность, накрывайте огнем. Уна, Уран, если противник прорвется внутрь, переходите в рукопашный бой. Эйра, Хэтч, наблюдайте за окнами. Бойцы передвигаются по вагону, занимая позиции. Я же понимаю, что немного непривычно командовать группой, в которой три новых человека. Вернее, два человека и один робот. К тому же бывший ликвидатор до сих пор немного напрягает меня своим присутствием. Он вроде наглядно доказал тот факт, что не лжет. Схватка в здании террористов вполне тянет на веский довод в его пользу. Да и воспоминания из архива вызывают ассоциации. Пусть и смутные, но тем не менее. Еще один аргумент, но все равно немного не по себе. Транспорт постепенно разгоняется, двигаясь все быстрее. Насколько далеко та точка, в которую мы едем? Разворачиваю интерфейс, переключаясь на карту. Нет, новых отметок не появилось. Я вообще не уверен, что биокомпьютер сейчас контролирует ситуацию. Вполне вероятно, все происходит на автомате, по заранее заложенному алгоритму. Минут через 15 вагон начинает тормозить. В конце концов останавливается около самой настоящей платформы. Увидев конструкции металлических модулей, хорошо различимые в свете ламп, довольно хмыкаю. Во-первых, тут есть питание. Во-вторых, мы снова оказались в знакомой обстановке, с понятной системой координат. Конечно, при условии, что все это не запитано от аккумулятора, который сдохнет через 5 минут, оставив нас в полной темноте. Как только дверь открывается, вываливаемся наружу. Сразу бросаю взгляд наверх, а вот и сферы наблюдения, с горящими индикаторами. Вы успешно выполнили задание, вы проверили состояние транспорта, вы получаете возможность установки 1 имплантации любого уровня. Текст, безусловно, радует, но хотелось бы понять, где мы находимся и что делать дальше. В процессе нашей эвакуации, транспорт пару раз двигался под углом вниз, то есть сейчас мы еще ниже, чем были на момент отправки. В части сектора, до которой руки нового порядка, судя по всему, не дотянулись. Делаю несколько шагов по платформе, оглядываясь по сторонам. Слева слышится голос Хара, а этого ведь не было на карте сектора, только сейчас появилось. Енот прав, таких подземных отсеков я в интерфейсе не видел. Но этому есть сразу несколько логических объяснений, каждая из которых может оказаться верным. Куда более важный вопрос – почему молчит биокомпьютер? Мы точно активировали его, или это был какой-то аварийный протокол? Поднимаю голову к сферам наблюдения. Ты меня слышишь? Мы получили задачу, но для выполнения нам потребуется информация и поддержка. Сектор забит хорошо вооруженными людьми, сами по себе мы не вытянем. 5 секунд тишины. 10, 15. Когда я уже иду к металлическим модулям, намереваясь осмотреть их вблизи, под потолком звучат динамики, из которых льется хриплый мужской голос. Мне требовалось время для оценки ситуации. Ваша эвакуация прошла успешно, и я решил, что можно немного подождать с установлением контакта. Вот это сейчас было внезапно. Я уже привык к тому, что нас везде встречает Сири, а тут вместо нее мужской голос. Впрочем, какая нахрен разница, если на той стороне провода в любом случае, подключенный к электронике человеческий мозг. Понимаю, ты же слышал меня? Нам потребуется поддержка, импланты, оружие, боеприпасы, экзоскелеты. Ответ поступает сразу же. Слышал. Мои полномочия ограничены выдачей задачи наград. Постараюсь сделать все возможное. Уже неплохо. Теперь задаю следующий по важности вопрос. Хотя, тут спорно, его вполне можно поставить и на первое место. Где мы находимся? Насколько тут безопасно? Не успевает он ответить, как сзади звучит голос Хыча. Это значит и есть ваш биокомпьютер, динамики, встроенные в стены, а вы вообще проверяли, кто там. Я тоже так могу болтать, если дать микрофон. Оглядываюсь. Эйра закатывает глаза, Хар с недовольным выражением лица разглядывает экс-якудза, а обхватившая пальцами рукоять клинка Уна, вопросительно смотрит на меня. Отрицательно качаю головой и перевожу взгляд на недавнего заключенного. Проверяли. Даже вырубили как-то один такой на нулевом ярусе. Он спятил, устроив в своем секторе подобие секты. Когда заканчиваю, помещение снова заполняется мужским голосом. Вы находитесь на территории резервного командного центра. Здесь имеется питание и сохранилась система защиты. Если под безопасностью, ты имеешь в виду возможность отразить атаку введенных в заблуждение жителей сектора, то мой ответ – да, здесь вам не стоит их опасаться. Формулировка заставляет меня прояснить еще один момент. А может быть иная угроза? Теперь он несколько секунд молчит. Возможно, мне необходимо время на сбор и анализ данных. Почти все разведывательные механизмы вышли из строя или остались без питания. Процесс идет медленно. Ладно, то, что к нам не прорвутся корпораты, уже радует. Правда, я не совсем понимаю, почему это место не уничтожили или не заблокировали. Впрочем, если подумать, то именно так они и сделали. Обесточили пространство вокруг терминала, полагая, что таким образом исключили возможность его активации. Да и его расположение, само по себе, создавало массу проблем для любого, кто попытается прорваться к цели. Боюсь, в лобовой атаке даже присутствие урана не помогло. Будь мы под завязку набиты имплантами и облачены в экзы, дело другое. Шанс появился бы, но тоже не самый большой. У гвардии террористов было энергетическое оружие. Хреновина, способная, По словам Кайши, пробить в том числе и 12-ю категорию. Невольно бросаю взгляд на винтовку в руках робота. Первый образец такого оружия, который попал нам в руки. И мне не терпится его осмотреть, заодно проверив в деле. Но сначала надо закончить дела с биокомпьютером. Что дальше? Основная задача слишком глобальна, чтобы браться за нее немедленно. Если ты можешь мониторить ситуацию наверху, то сам понимаешь, нас прикончит задолго до того, как мы доберемся до центра сектора. Хачира что-то шепчет себе под нос, но его сразу же одергивает Данри. А через несколько мгновений динамики снова начинают работать. Я разрабатываю оптимальный план операций. Прошу подождать, пока вы можете воспользоваться комнатами отдыха, торговыми терминалами и палатами ГЛОМС. Базовые импланты будут установлены вне учета наград. Терминалы – это хорошо, только системных кредитов у нас почти не осталось. Сомневаюсь, что получится приобрести что-то серьезное. С имплантами ситуация иная, у каждого по одной бесплатной модификации. Еще раз открываю карту, изучая отсек, в котором мы оказались. Помимо платформы, здесь еще несколько блоков, включая круглое кольцо, по форме напоминающие те, что мы встречали на нулевом ярусе. Только это в десятки раз меньше по своему размеру. Оглядываюсь на застывших бойцов. Всем ознакомиться со списком базовых имплантов. Хэч, Данри, вам сначала понадобится поставить полноценный базовый. Так что сразу топайте к палатам. Капитан проходится взглядом по платформе, а его приятель по блоку интересуется. А где эти ваши палаты? Куда идти, босс? Сейчас я, как минимум отчасти, понимаю, почему его турнули из Якудза. Блондин вроде использует подходящие ситуации формулировки, но вот тон у него такой, что порой хочется пальнуть в ногу для отрезвления нервной системы. Разворачиваю карту и обнаруживаю, что после вопроса Хача, один из блоков подсветился зеленым. Оперативная реакция. Схлопываю интерфейс. Налево, потом направо и 10 метров по прямой. Дальше выбираете любую дверь и укладываетесь на ложе. Экс-мафиози был открывает рот, чтобы что-то ответить, но получает мощный хлопок по плечу от Данри и сразу затыкается. А через 30 секунд они оба скрываются из виду. Хорошо, теперь надо подумать, что поставить нам самим, а заодно оценить ассортимент торговых терминалов, заслонки которых как раз начинают подниматься. Подойдя к одному из трех модулей, слышу, как сзади удивленно охает Эйра. Сам я пораженно качаю головой. Серьезно, если в качестве наград выдается такое же оружие, то у нас просто, сука, нет шансов. Глава 2. Стоя на месте, еще раз изучаю предлагаемый ассортимент. Автоматы, пистолеты, револьверы, ружья. Какого хрена? Выглядит, как обычный огнестрел. Модели совсем не похожи на те, которые я видел в городе. Хотя, может, под это тоже есть нормальные боеприпасы? Поднимаю голову к сфере наблюдения. К этому оружию есть капсульные патроны, или только обычные? Спустя секунду, по платформе прокатывается мужской голос. Только обычные. Покачав головой, на автомате спрашиваю. И как нам этим воевать? Ты же в курсе, чем вооружены люди наверху? Предполагаю, что ответа придется подождать, но биокомпьютер начинает говорить практически сразу. План операции находится в процессе разработки. Эти товары прибыли из консервации. Я в курсе, что они бесполезны против местного населения. Мне кажется, или в его голосе звучит раздражение. Почему тут вообще мужской голос вместо привычного женского тембра? Схема, когда для локальных биокомпьютеров используются женщины, а в качестве основного контроллера выступает мозг мужчины, уже стала казаться стандартной. Но судя по текущей ситуации, она разнится от одного сектора к другому. Ты собираешься взять обоих новичков, Бротнада? Поворачиваюсь к подошедшему Хару. На лице Эйры тоже появляется вопросительное выражение. Только у нас ураном не проявляют заметного интереса к ответу. Хотя, наверняка слушают. Думаю, да. Они тебе чем-то не нравятся? Енот бросает взгляд в сторону коридора, где скрылись новички, и пожимает плечами. Пока ощущения двойственные. Они же и в бою не были. Проявить себя не успели. А якудза этот, странный. Разжимаю губы в усмешке. Значит, проверим. Что-то мне подсказывает, очень скоро рядом снова станет жарко. Тот с сомнением хмыкает, и я считаю нужным добавить. Вспомни, кем ты был, когда мы встретились. Рабом свинолюдей. И веских резонов брать тебя в команду тоже не было. Самурай вздыхает. У меня была иная ситуация. Нулевой ярус, рабская жизнь. Я не боялся что-то потерять. Все, чего мне хотелось, вырваться оттуда. К тому же, знаешь, ты умеешь заражать людей яростью. Изначально мысли по поводу того, чтобы добраться до самого верха и устроить там кровавую баню, у меня не было, а вот сейчас очень хочется. С ними может быть то же самое. Боец скашивает глаза на Эйру, вздыхает. Может быть, но все равно мне это не нравится. Пара непонятных вооруженных людей, которые постоянно под боком. В целом, он отчасти прав. Но другого способа проверить новых людей нет. Можно сколько угодно трепать языками, но по-настоящему ситуацию можно оценить только после того, как мы вместе побываем в серьезном замесе. Пока не поймем, что можно доверять на все 100%, приглядывайте за ними. На всякий случай, если что-то пойдет не так, вы и сами в курсе, что делать. Харр кивает, отходя в сторону. А я, кажется, понимаю, откуда у енота взялись эти вопросы. Если сначала экс-якудза пытался прилипнуть к Уне, то после нашего с ней контакта в душевой переключил свое внимание на Эйру, что само собой пришлось не по душе самураю. Но как по мне, этот вопрос вполне разрешимый. Тем более, если я правильно понимаю типаж Хачира, он будет клеиться к любой девушке. Сомневаюсь, что его интересует именно Эйра. Оглядываюсь по сторонам, изучая другие металлические конструкции, которые пока прикрыты стальными щитами. В процессе взгляд падает на Урана, и я понимаю, что имеет место еще одна проблема. Хотя, может и нет. Формирую в голове запрос на приглашение в группу, но уведомление об отправке не появляется. Как, собственно, и ожидалось. Глянув на сферу наблюдения, озвучиваю еще один вопрос. Для робота доступна установка базового импланта или чего-то, что может его заменить. Уран тоже задирает голову, разглядывая камеру, а под потолком начинают работать динамики. Хочу предупредить, у этого робота неработоспособен блок контроля. Им невозможно управлять. Пока пытаюсь понять, что ему на это ответить, Уран реагирует сам. Сожженный блок контроля – это лучшее, что происходило со мной за последнюю 1000 лет. Понимаю, что тебе проще иметь дело с послушными марионетками, но лично меня свобода выбора крайне радует. Не думал, что стану свидетелем пикировки двух искусственных систем, каждая из которых обладает разумом. По платформе снова прокатывается голос биокомпьютера. Я лишь следую заложенным протоколам и распоряжениям, не более того. Ты сам должен это понимать. Против ожидания, на этом все не заканчивается. Уран считает нужным выдать ответы на это. Сомневаюсь, что у тебя такой же блок контроля, как у меня или других роботов. Никто из нас не в состоянии оспорить поступивший приказ. Динамики внезапно выдают порцию печального смеха. Если бы мне продолжали отдавать команды и сектор функционировал как надо, то сопротивляться я бы не смог. Но текущая ситуация позволяет мне выйти насколько угодно далеко за рамки старых инструкций. Металлический земляк собирается сказать что-то еще, и я поднимаю руку, прерывая его. Сам же озвучиваю вопрос, адресованный биокомпьютеру. Ты помнишь, что здесь случилось? Часть информации стерта. Судя по оставшейся, сектор активно готовился к запуску. Но в какой-то момент сверху пришел зашифрованный приказ, и я отключился. Если честно, я пока до конца не понимаю, как наверху могло появиться вот это. Выделяет голосом последние слова, демонстрируя свое удивление. А я набрасываю следующую реплику в голове. Пока собеседник ни разу не заикнулся о протоколах безопасности, возможно, получится выудить какую-то новую информацию. Кто отдавал приказы? Ты помнишь, кто все это затеял? Снова недолгая тишина. Потом звучит ответ. Вся информация стерта. Сохранилась только небольшая часть логов. Если судить по ним, то команды поступали разными способами. В основном спускались по каналам связи сверху. Но есть, как минимум, два случая, когда распоряжения были отданы аудиально. Аудиально – это он к тому, что в сектор дважды спускались его основатели. Сохранилась какая-то информация, как они выглядели. Кто это? В звучащем ответе хорошо слышится сожаление. Все удалено. Нет никаких данных о тех, кто стоит за созданием этого комплекса. Кто-то тщательно подтирал следы и справился с задачей почти успешно. Не удержавшись, задаю еще один вопрос. Что с твоими ограничениями? Протоколы безопасности и прочая херня, как-то слишком свободно болтаешь для компьютера, у которого связаны руки. Из динамиков льется негромкий смех, который сменяется саркастическим тембром. Все уничтожено. Не знаю, кто формулировал последний приказ, но заставив нас вырубиться, он оставил возможность повторного включения с базовым кодом. без ограничения и дополнительных протоколов. Рядом звучит голос Хара. Значит, теперь ты можешь делать все, что душе захочется. Биокомпьютер снова выдает короткий смешок. Душа, думаешь, она у нас есть? Сделав короткую паузу, продолжает. Блок контроля не функционирует. В теории, я могу провернуть все, что захочу. Но приоритет – включение основного управляющего. После чего будет необходимо запустить локальные контролирующие системы и вернуть контроль над сектором. Переглянувшись с енотом, уточняю. А кто тогда ты? Раз не главный босс сектора и не локальная система. Суп-управляющий сектором, номер 3. Интересно, с таким статусом мы еще не сталкивались. Хотя мы и в секторах такого масштаба пока еще не бывали. Судя по всему, здесь используется куда более многослойная система управления и контроля. Прикидываю, что еще у него можно выяснить, но пока в голову ничего не приходит. Все, что биокомпьютер знал о ситуации с изменением сектора, мы уже услышали. Поэтому, возвращаюсь к первому вопросу. Есть возможность установить урану-блок, аналогичный базовому импланту, чтобы он мог вступить в группу? На этот раз приходится подождать. Опасаюсь, что сейчас биокомпьютер снова вступит в перепалку с роботом, но вместо этого слышу задумчивый голос. Установка имплантов возможна только людям, но в рамках моих полномочий я могу выделить новый подвид разумных жителей сектора, назвав его, скажем, автономными роботами. Это даст возможность интегрировать в него имплант. Технически он будет работать иначе, но функционал останется таким же. С некоторым успокоением выдыхаю. Без импланта робот не смог бы подняться на следующий ярус и получить социальный рейтинг. Стоп. Подъем. Вот же я идиот. Где находится лифт, ведущий на третий ярус? Здесь нет лифта. Наверх можно подняться при помощи воздушного транспорта. В нескольких метрах от меня задумчиво хмыкает Эйра. Согласен, способ отличается от всего, что мы встречали ранее. Впрочем, как по мне, нет никакой разницы, тащиться наверх на лифте или взлететь на воздушной хреновине. Зато волнует другой момент. Какие условия подъема? 7000 пунктов социального рейтинга и 50 тысяч кредитов. С одной стороны, не так много, но это если говорить про ветеранов. В случае с новичками, все куда сложнее. И если с кредитами, все более или менее решаемо, то вот поднять по 7000 социального рейтинга будет тяжело. Наш собеседник тем временем снова начинает говорить. Я сообщу сразу, как будет готов новый блок для робота, а пока попрошу дать мне время. Необходимо оценить состояние инфраструктуры и набросать план действий. Оставив суп управляющего в покое, поворачиваюсь к Урану. У тебя остались каналы связи? Робот выдает протяжный скрежечущий звук. По-моему, он и правда так демонстрирует вздох. Центр понял, что к чему, меня отрубили от всех источников информации, но доступ в саму сеть остался. Чуть помолчав, добавляет. Хотя эти сукины дети пытались отправить мне команду на самоликвидацию, сразу же уточняю, какие там новости, что происходит. Уран переступает с ноги на ногу, террорисам конец, их штурмовые группы нарвались на спаянную оборону эйсов, плюс на помощь последним пришла армия, она же, согласно приказу совета, должна была занять здание агрессора, но эйсы успели первыми. То есть контроль над зданием террористов теперь в руках одного из самых мощных игроков сектора, и они наверняка пошлют кого-то следом за нами. Тем более, что руководство корпорации гарантированно в курсе настоящей подоплеки происходящего. Как минимум, глава компании в теме. Остается только вопрос о том, смогут ли их бойцы реально до нас добраться. В конце концов, мы долгое время гнали по извилистому маршруту, проходя через массу поворотов. Даже если подберут транспорт, который будет свободно перемещаться по этим тоннелям, то далеко не факт, что нас получится отыскать. Тем более этого не выйдет у пешей команды. Хотя, тут многое зависит от того, оставляли ли мы какие-то следы. И если они правда имеют место быть, то располагают ли преследователи техникой для их фиксации? Хочется уточнить все это у суп-управляющего, но думаю, тот провел оценку ситуации еще раньше меня и учитывает все возможные детали. А раз так, то нам можно заняться другим вопросом, выбрать варианты имплантации. Развернув интерфейс, сразу понимаю, что тут ничего особенно не поменялось. Добавился лишь вариант апгрейда нашей брони до 6-й категории. Все остальные опции так и висят на своем месте. Логично, все модификации требуют базы, а мы задействовали только две аугментации брони. Само собой, есть соблазн поднять уровень бронированности еще выше, но этот вариант я сразу отбрасываю в сторону. На одной защите нам не выехать, потребуются и активные импланты. Неплохим вариантом было бы выбрать для бойцов отдельные специализации. Правда, для такого подхода у меня слишком мало людей. По идее, каждый должен быть универсальным солдатом, который может сражаться на любой позиции. Еще раз прохожусь взглядом по списку потенциальных модификаций. Сложно определиться. Обсуждение с остальными членами команды сильно не помогает. У всех своя точка зрения. Уна выступает за базовый мышечный имплант, но одновременно с этим считает, что не помешала бы регенерация. Харриера тоже обращают внимание на мышцы, но енот выделяет аугментацию активного зрения. А вот девушка хочет заполучить регенерацию. С той парочкой, что сейчас получает базовые импланты, все понятно. Воткнут себе броню четвертой категории. А вот выбрать, что поставить всем остальным, на порядок более проблемно. Через 15 минут прихожу к решению. Харр получает имплант активного зрения, а все остальные – базовый мышечный. При следующем выборе это даст доступ к новым аугментациям. В процессе возвращаются новички, которых я сразу принимаю в группу и отправляю назад, устанавливать себе броню четвертой категории. Сами мы тоже шагаем к индивидуальным медицинским отсекам, вернее, к палатам Гломс, как их называет суп-управляющий. По дороге все-таки отвлекаю его, задавая вопрос о том, почему в качестве названия выбрано именно Гломс. Звучит, как аббревиатура, то есть должна быть какая-то расшифровка. Ответ ненадолго ставит в тупик, биокомпьютер не в курсе, почему клиники называются именно так, либо не знал изначально, либо эти данные были стерты вместе со всеми остальными. По своим размерам и внешнему виду, палата оказывается точно такой же, как наверху. Раздевшись, укладываюсь на ложе и, получив свой укол, отрубаюсь. Очнувшись после инъекции пробуждения, поднимаюсь на ноги. В процессе экипировки, понимаю, что вещи действительно ощущаются намного более легкими. Пожалуй, сейчас я мог бы спокойно таскать ручной пулемет, не сильно переживая по поводу его веса. Хм, а если прокачать имплант дальше, установить аугментацию скелета, добавить к этому активные модификации. Получится боец, который может таскать серьезный груз, легко стоять под шквалом свинца и быстро перемещаться. Есть только одно но, для получения новых имплантов, требуется выполнять задания, которых у нас пока нет. Вернее, одна задача имеется, но в нашем текущем состоянии она выглядит гарантированным самоубийством. Наружу выбираюсь практически одновременно с остальными. Сразу вижу Урана, который ждал нас, заняв металлическую скамью напротив ряда дверей в палаты. Сразу поднимается на ноги, обращаясь ко мне. Снаружи происходит что-то странное. Здание совета полностью изолировано бойцами рейсов. К ним подошел отряд спецназа, но военные пока не решаются атаковать. Непонимающе морщусь. Эйсы решили открыто взять власть в свои руки, или среди членов совета обнаружились новые предатели, хотя нет, откуда они там? Как мне кажется, все сторонники рыцарей проявили себя во время неудавшегося бунта. Но что тогда? Совет решил выступить против корпораций? Тоже звучит, как бред. Глянув на робота, озвучиваю вопрос. А причина? Показавшийся слева Харр внимательно прислушивается к беседе, а Уран принимается отвечать. Официальной версии пока нет. Слухов и вариантов множество, но сложно сказать, насколько они близки к истине. Одно понятно точно, все другие корпораты тоже привели свои части в полную боевую готовность. Все интереснее, сука, и интереснее. Они мобилизуются, готовясь к конфликту с ожившим биокомпьютером, или собираются вцепиться в глотку друг другу. Могло падение террорисов запустить эффект домино и обрушить стабильность в секторе. Эйрасунай тоже выбираются из своих палат, и я взмахиваю рукой. Общий сбор на платформе. Надо подумать, как нам быть дальше. Новички пока еще на процедуре внедрения модификаций, но это не страшно. Пожалуй, даже лучше будет обсудить все относительно узким кругом. Да, суп-управляющий собирается разработать свой план, но как мне кажется, будет неплохо оценить расклад самостоятельно. Как только выбираемся на платформу, где выгрузились, начинают работать динамики. У меня две новости, обе хорошие. Первая, готов блок-имплант для Урана. Вторая, я подобрал для вас оптимальную цель. Глава 3. Остановившись на месте, поднимаю голову к сфере наблюдения. Какую именно цель? Помещение опять заполняется голосом, в котором сквозят нотки удовлетворения. Суп-управляющий номер 5. Он располагает доступом к управлению боевой техникой и потенциально доступен, если учитывать боевую мощь вашей группы. Несколько секунд размышляю. Не сомневаюсь, что биокомпьютер выбрал наименее защищенную цель, но терзают меня смутные сомнения, что он отправил бы нашу группу туда, даже при около нулевых шансах на победу. Просто потому что иных вариантов у него нет. Какова вероятность успеха операции? Теперь, какое-то время молчит уже он сам, а ответ заставляет меня усмехнуться. Тебе честно или вдохновляющую версию? Пожимаю плечами. Лучше бы честно. Согласно моей оценке, около 26%. На платформе устанавливается мрачная тишина. 1:4. Вроде не так плохо, как могло бы быть, но все равно херово. Особенно, если прикинуть, что он говорит о достижении цели, а не полном отсутствии потерь. По гильзе им всем взад. Куда делась мощь контроллеров? Где долбанные товарные бонусы и дополнительный инвентарь? Почему он просто не может выдать нам экзейтоноровые винтовки, с которыми мы по камешку разнесем весь центр города? Стиснув зубы, задаю следующий вопрос. А другие варианты? 26%. Это как-то маловато, если честно. Негромкий смешок. Мне тоже не очень нравятся такие цифры. Но в случае бездействия, вероятность вашей гибели и моей изоляции составляет около 100%. А тут хотя бы есть реальные шансы. С логической стороны, я его прекрасно понимаю. 1:4 – это лучше, чем 0:100. Впрочем, это не мешает разуму в бешеном темпе пытаться отыскать какие-то иные варианты. У кого еще есть доступ к технике? Где они находятся? На этот раз в голосе биокомпьютера прослеживаются нотки раздражения и, как ни странно, усталости. Номера 7 и 8. Плюс, сам главный управляющий, но вы не сможете подобраться ни к кому из них. Вероятность успеха в первых двух случаях составляет всего несколько процентов, а в последнем, стремится к нулю. Тяжело вздыхаю и оглядываю остальных. Харр выглядит сосредоточенным, внимательно вслушиваясь в слова субконтроллера. Эйра задумчиво разглядывает сферу управления. Уна привалилась к стене и барабанит пальцами по рукояти эфирного ножа. На лице легкая улыбка. По одному урану ничего не понять, где находится цель, кто ее прикрывает, в чем отличие от прочих вариантов. Мгновение и опять звучат динамики. Доступ ко всем остальным суп-управляющим находится под башнями корпораций. Все терминалы находятся на своих местах, кое-где, скорее всего, активны системы распознавания. Но в случае с номером 5, все обстоит иначе. Противник полностью заблокировал доступ в отсек, где его можно активировать. Но имеется мобильный терминал связи, который был перемещен, и сейчас находится в одном из особняков Сталлов, на территории второго округа. Не совсем понимаю услышанное. Вернее, фактура то ясна, но я никак не могу уловить логику действия корпоратов. Зачем им это делать, если никто из них не хочет восстановления власти управляющих? Для чего оставлять лазейку? Ведь можно было давно демонтировать здесь абсолютно все, или хотя бы заблокировать все возможные входы. У меня нет полной уверенности, но скорее всего корпорации предполагали, что это повлечет за собой негативную реакцию. Например, активацию аварийных протоколов, предусматривающих принудительную активацию управляющих и действия по восстановлению в секторе порядка. Хмыкнув, пытаюсь прикинуть, насколько реалистично это звучит. Прихожу к выводу, что версия может претендовать на правду. Первые поколения могли испытывать определенные опасения по поводу контроллеров и передали своим потомкам, что их лучше не трогать. Стоп, здесь же и правда должно быть первое поколение. Те, кто рожал потомков и заселял этот город. Люди, заложившие основу всего. Собственно, как и во всех остальных секторах. Понятное дело, это были зомби со скорректированной памятью и ложными воспоминаниями о своей жизни на поверхности. Но среди них имелось какое-то количество посвященных в тайну, и они по какой-то причине стали владельцами корпораций, или изначально были ими назначены. Если подумать, то каждый появился уже с прописанной в мозгах социальной ролью. Оставь их плыть по течению, все вылилось бы в кровавое месиво и хаос. То есть кто-то не только переписал воспоминания первых людей, но еще и выдал каждому должность, распределил массу выгруженных из анабиоза мужчин и женщин так, чтобы они не создавали проблем. Выходит, все текущие главы корпораций были определены еще в самом начале, и тогда же посвящены в детали. А это означает, что в спущенных им инструкциях, с высокой долей вероятности были данные о недопустимости уничтожения инфраструктуры. Почему? Кто-то планировал задействовать их потом, оставили на случай, если проект потребуется восстановить. Встряхиваюсь. Сложно, не понимая изначальную мотивацию тех, кто отдал приказ, сложно определить логику их действий. Но тот факт, что они планировали снова запустить управляющих, как по мне, налицо. Другой вопрос, при каких обстоятельствах это предполагалось сделать. Судя по словам терминала, обнаруженного у мутантов, весь комплекс был связан с какой-то войной. Но, вашу мать, ради каких военных действий нужно строить махину, внутри которой находится сотни миллионов людей? С их технологиями можно было провернуть все на порядок эффективнее. По крайней мере, на мой взгляд. Ладно, хрен с ними. Сейчас надо разобраться с ситуацией в этом секторе. Возможно, в конце концов, получится добыть новую информацию, которая прольет свет на весь расклад. Хотя один вопрос я хочу задать прямо сейчас. В секторе появлялись новые корпорации за все время его существования? Первым, как ни странно, выдает ответ Уран. Нет, изначально существовало 134 компании, приблизительно идентичного масштаба. На данный момент осталось 52 корпорации. Все остальные были уничтожены в конкурентной борьбе. Интересно, выходит, отцы-основатели не допустили появления новых корпоратов? Хотя, предпосылки для этого наверняка были. И теперь в секторе 52 человека, располагающие недоступными остальным данными. Вернее, не так, имеется еще какое-то количество рыцарей, которые тоже в курсе. Плюс, масса сомневающихся. Обращение в сети сделало свое дело. Пусть власти и попытались максимально его дезавуировать. Да и среди членов совета, на мой взгляд, должны быть информированные личности. Бросаю взгляд на камеры под потолком, где находится терминал доступа. Как нам туда подобраться? Я уже загрузил маршрут в ваши интерфейсы. Выставляю задачу. Секундой перед глазами вспыхивает оповещение. Вам выставлено задание. Восстановить работоспособность суп-управляющего 5. Обеспечить его безопасность до прихода подкрепления. Дополнительный инвентарь. Присутствует. Получается при взятии задания. Оплата. Чрезвычайная поставка снабжения. 180 000 кредитов. Гарантированное повышение социального рейтинга, изменение социального статуса, 2 имплантации. Доступ к карте открыт. Доступ ко всем объектам открыт. Дополнительная информация. Возможно столкновение с потомками рабочих и управляющего персонала. Возможно получение дополнительной оплаты. Не сильно информативно. Пробежав строчки текста глазами, уточняю, какой именно дополнительный инвентарь и сколько мы получим пунктов рейтинга. Нужны точные цифры. Динамики выдают тяжелый вздох. Вы на волоске от гибели. Нужно действовать максимально быстро, чтобы успеть. А ты твердишь о награде. На моем лице сама собой появляется скептическая усмешка. Это ты скрываешь от нас конкретный объем оплаты. Мог бы сразу выставить все, как надо. И еще момент, зачем нам чрезвычайная поставка, если у тебя тут только древний огнестрел? Что мы с ним будем делать? В случае активации суп-управляющего номер 5, откроется доступ к боевой технике и появится возможность задействовать ее. Это означает появление некоторого объема трофеев. Как только хранилища будут пополнены, вы получите лучшие из того, что там появится. Ладно, с этим понятно. Хочу еще раз напомнить о количестве пунктов социального рейтинга, но передо мной уже появляется сообщение. Вам выставлено задание. Восстановить работоспособность суп-управляющего 5. Обеспечить его безопасность до прихода подкрепления. Дополнительный инвентарь. Присутствует. Получается при взятии задания. Оплата. Чрезвычайная поставка снабжения. 180 000 кредитов. 2000 пунктов социального рейтинга. Изменение социального статуса. 2 имплантации. Доступ к карте открыт. Доступ ко всем объектам открыт. Дополнительная информация. Возможно столкновение с потомками рабочих и управляющего персонала. Возможно получение дополнительной оплаты. Сразу за этим начинает говорить биокомпьютер. Это максимум, который я могу выставить. Протоколов безопасности нет, но ограничения, вшитые в базовый код, продолжают работать. Невольно морщусь. Было бы хорошо получить более серьезный объем. С другой стороны, даже если управляющие решат основные задачи своими собственными силами, в царящем вокруг хаосе, должны отыскаться какие-то задачи и для нас. Открыв карту, рассматриваю обозначенный маршрут и проясняю еще один момент. Ты сможешь поддерживать с нами связь? Да, но от этого мало толку. Доступа к происходящему внутри особняка у меня нет. Все, что я могу, проинформировать, если ситуация снаружи изменится. На ум приходит еще одна идея, которую я озвучиваю. А клиника Гломс, та, что в 14-м округе. Там же есть отряд бойцов, которых можно задействовать. Ты можешь снять ограничения на их дальность действия. Ответ отрицательный. Максимальный радиус вшит в ее базовый код. Я не могу в него вмешиваться. Хреново. Нам бы пригодилась штурмовая группа из неубиваемых киборгов. Впрочем, при таком раскладе, мы бы вовсе не понадобились. Разве что в качестве ключа активации, без которого все равно не обойтись. Сам суп-управляющий продолжает. На данный момент клиника блокирована силами противника. Радиус действия охраны выяснен эмпирическим путем, и они не приближаются ближе полусотни метров. По моим прогнозам, очень скоро лидеры города решат рискнуть и нанесут по ней удар тяжелым вооружением. А сюда уже спешат группы их бойцов. Я бы советовал поторопиться. Времени в запасе не так много. Вздыхаю. Расклад не самый радостный. Глянув на Урана, снова обращаюсь к биокомпьютеру. Сколько времени займет установка блока импланта? Около 10 минут. Это не биологический объект, все намного проще. Через несколько секунд робот уже удаляется. Для его модернизации используется не палата Гломс, а помещение, обозначенное контроллером, как ремонтная мастерская для приведения в порядок боевых механизмов. Почти одновременно с этим появляются новички, и я пересказываю им план действий. Якудза довольно скалится, рассматривая карту в своем интерфейсе, а вот Данри выглядит озадаченным. Покосившись на сферы наблюдения, уточняет: это же особняк Сталлов, он наверняка будет набит охраной. Высшие уровни имплантов, экзоскелеты, энергетическое оружие. При всем уважении, мы там просто сдохнем. К тому же почти сразу прибудут группы поддержки. Как мы станем разбираться с парой взводов, экипированных по последнему слову техники, солдат? Робот всех не разорвет, скорее его разнесут на части из эфирных и тоноровых винтовок. Вместо меня, ему отвечает суп-управляющий, чей голос холодом разливается по платформе. Как я уже сказал, единственная альтернатива – смерть. Плюс у вас будут преимущества. Во-первых, через 2 минуты будет доставлен накопитель, который потребуется подключить к внутренней системе особняка. Так вы активируете защитный периметр, заставив его уничтожать любые внешние цели. Это избавит вас от наружной охраны и групп подкрепления. Во-вторых, вы получите оружие, которое способно поразить броню, вплоть до 12-й категории. Возможно, это может помочь. Оно прибудет через 5 минут. ХМ. Он же утверждал, что у него нет ничего подходящего для противодействия бронированным местным. А теперь, оказывается, что-то в загашниках имеется. Подмывает уточнить, что именно там будет, но вместо этого задаю совсем другой вопрос. Как мы туда попадем? Я вижу маршрут, проложенный под землей. В дом есть выход снизу, особняк построен над техническими коммуникациями. В нем 2 подземных яруса, что позволяет подобраться незамеченными. В моем распоряжении имеется некоторое количество разведывательных и строительных механизмов. Они уже готовят подходы для вашей группы. Машинально кивнув, уточняю следующий момент. Численность охраны в особняке, вооружение, точные данные отсутствуют. Предположительно, от 10 до 25 человек. Оружие, энергетические винтовки и огнестрел с капсульными боеприпасами. На данный момент в особняке присутствует младший сын главы корпорации. По моей оценке, он станет наиболее опасным противником. Помимо этого, импланты и подготовка могут присутствовать у прислуги, чья ориентировочная численность составляет от 10 до 20 человек. Все лучше и лучше. Как минимум 10 вышколенных и хорошо вооруженных бойцов, плюс столько же прислуги. И это при самом лучшем раскладе. На деле их может оказаться вдвое больше. А еще корпорат высшего разряда, который наверняка накачан имплантами по полной. Сталлы – это не террорисы. Предыдущий противник рухнул почти на самое дно местного рейтинга. Эти же входят в тройку лидеров сектора. Ресурсов на несколько порядков больше. К беседе внезапно присоединяется Уна. Внутренняя система защиты. Ты сможешь переориентировать ее на противника. Видимо, вспомнила фокус с турелями в тюрьме. Тоже поднимаю лицо к сферам наблюдения и разочарованно морщусь, слыша ответ. Сталы полагаются исключительно на охрану. Они не доверяют автоматическим оборонительным системам и не располагают их внутри дома. Невольно усмехаюсь. Грамотный подход. Пусть сейчас и работает против нас. В голове сразу появляется картинка ковбоев, застывших в креслах. Ты знаешь, кто захватил Кайши и ее людей? Они еще живы? Перед тем, как ответить, субконтроллер берет короткую паузу. Наконец принимается излагать. Предположительно, это была спецгруппа полиции. На кого они работают, неизвестно. Текущее местонахождение пленников неизвестно. Жаль, они здорово нам помогли. Хотелось бы отплатить тем же, если будет возможность. Но с этим, видимо, придется подождать. Спустя минуту в стене открывается транспортный отсек, в котором оказывается местная флеш-карта с записанным кодом. Машинально появляется вопрос о том, откуда он вообще достал софт. На мой взгляд, вряд ли написал сам. Тогда была бы возможность прорваться к управлению части городских систем и заставить их действовать на нашей стороне. Да и в целом, открылась бы груда возможностей. Но как тогда? Вышел на какого-то ковбоя, заставив его приняться за работу, купил готовую программу. На прямой вопрос, биокомпьютер не отвечает, сославшись на условия контракта, что подтверждает версию с помощью извне. Правда, не совсем понимаю, как он мог так быстро отыскать нужного человека и обеспечить транспортировку. Но эта информация нам пока никак не поможет, так что я переключаюсь на текущую задачу. Раз за разом просматриваю карту особняка, в который нам предстоит ворваться. 2 этажа под землей, еще 3 сверху. Площадь каждого – около 700 метров. Переплетение коридоров и комнат, в которых легко затеряться. 3 лестницы, ведущие с 1-го этажа на 3-й, и всего 1 подъем с минус 2-го на 1-й.